Глава 33. Башенный. Совсем не щадя технику, Михалыч гнал машину по дороге всю ночь. К утру в двигателе что-то начало нездорово позвякивать, а рывки на кочках и трещинах, обильно возникавших на стыке кластеров, отдавались в ногах и седалищах пассажиров куда значительнее, чем в начале пути. Свои пределы есть даже у внедорожников. Андрей и Михалыч после бессонной ночи чувствовали себя не слишком хорошо. Михалыча и вовсе было бы неплохо сменить за баранкой, но тот был единственным человеком, способным полноценно управлять таким транспортом. Остальные пассажиры спали на кушетках, а то и вовсе на полу. Андрею было трудно понять, как можно спать в таких условиях, и тем не менее факт такой возможности был прямо перед глазами. Кошка забилась под водительское сиденье и изредка шипела оттуда, в очередной раз задавая Андрею ту еще задачку своим странным поведением. Дальше по дороге был лишь сам башенный перевал. Но до него было еще довольно далеко. А вот заброшенный за ненадобностью еще при базе наблюдательный пункт «Восток-1» мог стать местом для короткого отдыха. «Восток-1» был очень удобным местом для наблюдений, но просто отвратительным для обороны. Располагавшиеся там гарнизоны базы постоянно несли потери, плохо соотносившиеся с приносимой им пользой, что, видимо, и стало основанием для прекращения его использования. И правда, зачем вообще содержать там живых операторов, если с этой наблюдательной работой вполне справлялась электроника? Машина взобралась на очередной холм, и Андрей наконец увидел строение, расположившееся в небольшом, почти квадратном кластере, через который дорога проходила лишь по касательной. В самом его центре торчала металлическая вышка. Высокая, никак не меньше полусотни метров, и выглядящая довольно хрупкой. Равновесие этого переплетения тонких стальных балок поддерживали толстые стальные тросы, устремляющиеся к бетонным сваям, вбитым глубоко в землю. У основания башни располагалось небольшое кирпичное строение и с десяток вагончиков для рабочих, носивших на себе следы очевидного вандализма. Ну а чего в самом деле добру пропадать? Вот иммунные, видимо, и поживились, чем смогли. Около строений не было ни людей, ни зараженных. Значит, пока что тут безопасно. Михалыч подъехал почти вплотную к главному строению, едва в него не врезавшись. Он устало откинулся на сиденье и закрыл глаза, почти моментально отправившись в царство Морфея. Проснулся кадет, приподнимаясь на кушетке. «Чего там?» «Ничего. Пойду осмотрюсь, а ты будь внимателен. Мало ли что тут может случиться». Андрей открыл дверь и выпрыгнул на влажную от утренней росы траву. Проигнорировав здание, он пошел прямиком к клетке небольшого лифта. Разумеется, тот не работал. Видимо, питание он получал от какого-то генератора, ныне ставшего жертвой дотошных местных мародеров. Закинув автомат за спину, Андрей примерился к узкой железной лестнице, уходившей ввысь, и начал восхождение. Перекладины ступенек были скользкими, и приходилось соблюдать немалую осторожность при подъеме. Каждые 5 метров лестница прерывалась небольшой площадкой с каким-то оборудованием, вряд ли установленным тут инженерами базы. Добравшись почти до половины доступной высоты, Андрей осмотрел округу. Далеко на востоке, едва различимая в утренних туманах Стикса, виднелась черная точка. Полной уверенности в этом у него не было, но из объектов такого размера в той стороне могла быть лишь скала, на которой возвышалась башня обсерватории. Не так уж и долго осталось ехать. Пусть и неизвестно, что там, на месте. Обернувшись, он взглянул в ту сторону, откуда они пришли. Обычная мозаика Стикса. Холмы, поросшие лесом, и вьющаяся через них дорога. Вроде ничего необычного. Вскарабкавшись еще на пару пролетов выше, он снова осмотрелся, уже не надеясь увидеть что-то интересное, когда краем глаза заметил движение. Обернувшись в ту сторону, он внимательно уставился на склон далекого холма, едва различимый с такого расстояния. Сердце забилось быстрее, почувствовав грядущие неприятности. По холму, нестройной россыпью, двигались на восток черные точки. Сомнений быть не могло, это зараженные. Причем, если можно различить с такого расстояния, это монстры явно не слабее матерого Рубера, а скорее даже элиты. Расстояние, которое кажется сверху таким незначительным, разумеется, куда солиднее этих ощущений. Но все равно опасность оказалась значительно ближе, чем предполагалось. Подниматься выше не было никакого смысла. Проскользив вниз по лестнице, Андрей побежал к машине, почти не ощущая царапанных, а какие-то выщербины на металле, рук. Потом, сейчас не до того. Он прыгнул в кабину. Кадет, видимо, заметив его состояние, тут же начал яростно тормошить уснувшего Михалыча. Михалыч открыл глаза, тут же едва не подпрыгнув на сиденье, и осоловело уставился на захлопывающего дверь Андрея. «Чего опять-то?» «Гони, родимый, гони!» Андрей выщелкнул картридж из своего автомата, проверяя наличие зарядов. Стартовавшая с места машина оцарапала бортом стену, лишившись зеркала с водительской стороны, и через небольшую лужайку снова выскочила на дорогу. Спавшие члены отряда проснулись, ошарашенно осматриваясь и не понимая, чем вызван такой бедлам. Свиридов, закончив осмотр своего оружия, обратил, наконец, внимание и на них. «Быстро! Снаряжайте все магазины к трофейным! Орда совсем близко, а до Башенного еще далеко. Мы должны успеть, иначе смерть. Но к схватке лучше подготовиться. Хоть шансов на выживание у нас в таком случае почти и нет». «Как обнадеживающе!» Язвительно усмехнулся Упырь. «Все-таки твой гениальный план нас всех угробит». В кузове воцарилось напряженное молчание. Пассажиры, похватав оружие, заряжали магазины патронами из распечатанного цинка. И почему только раньше этим не занимались? Несущаяся машина глотала километр за километром, приближая их к цели. Но с каждой минутой начинал сдавать Михалыч. Кто знает, что было причиной такого утомления? Может, виной всему возраст, еще не исправленный до конца восстанавливающим механизмом чумы Стикса. Михалыч клевал носом, и даже постоянные тычки слабо помогали. Машина виляла, порой находясь в считанных сантиметрах от того, чтобы свалиться в придорожную канаву или собрать передним бампером какой-нибудь столбик или ствол молодого деревца, каким-то образом выросшего на обочине. Андрей понял, что дальше так точно продолжаться не может. «Михалыч, стоп! Останови машину!» Механик, словно послушная кукла, выполнил команду. Выпрыгнув из кабины, Андрей обошел ее и осторожно спихнул водителя на пассажирское сиденье. Тот упирался, но без фанатизма, и уже через минуту храпел, откинувшись на мягкую спинку и забыв про все окружающие их горести и опасности. Андрей уселся на его место, сосредоточенно уставившись на управление немудренного механизма. Подозрения, что вести машину постоянно Михалыч не сможет, у него возникали и раньше. Так что он кое-как расспросил его и внимательно наблюдал за процессом, подмечая различные особенности. Повторяя запомненные им манипуляции, он сдвинул машину с места и неуверенно повел вперед, постепенно набирая скорость. Ощущения были не очень привычные, словно несешься в жестяном гробу на колесиках. Не было того ощущения безопасности, которое исходило от кабин массивных грузовиков базы или тех же платформ. Но и альтернативы тоже не было. Раньше надо было его сменить. Может, сейчас он смог бы вести со всем своим опытом. А все страх и опаска еще больших проблем. Андрей раздосадованно сплюнул в окно, тут же с трудом выравнивая движение рванувшейся вправо машины. Неприятности не заставили себя ждать. Они успели отъехать довольно далеко от вышки Востока-1, когда Сойка тонко вскрикнула, указывая пальцем в боковое окно. Андрей осторожно повернулся, по-прежнему опасаясь отвлечься от управления машиной, и заметил увесистую тушу монстра, несущегося на них через высокую траву. Это была не элита, а что-то вроде матерого рубера, уже начавшего трансформацию в следующую стадию. Быстро перебирая массивными лапами-булавами, тварь мчалась наперерез машине, явно намереваясь попортить кровь прячущимся внутри нее людям. «Да стреляйте вы! Чего застыли, идиоты?» Взвизгнул Упырь, разбивая прикладом одно из боковых окон и выставляя в него свой автомат. Раздался грохот автоматического порохового оружия, извергающего во врага поток свинцовых ос. Судя по всему, стрельба Упыря была бесполезна. Рубер даже не почесался, а может, в него попросту не попало ни одной пули. Однако начало пальбы стало сигналом для всех остальных, резко опомнившихся и начавших готовиться к отчаянной обороне. Кадет не стал так радикально увечить окно, просто открыв его специальной ручкой. И не спеша, со спокойным выражением лица, подходящим скорее опытному бойцу, чем почти новичку Стикса, направил на тварь автомат. До Рубера оставалось всего метров 40, когда кадет открыл огонь. Затрещали заряды, изрыгаемые оружием внешников. Рубер споткнулся, неловко и глупо падая в траву, и кувырком пролетел еще с десяток метров. Куда там попал кадет, было непонятно, но подниматься вновь зараженный не спешил. Из-за леса следом за ним, как заметила всматривающаяся в окно Сойка, выбежала стайка безвредных сейчас низших зараженных. Видимо, свита этого поверженного монстра, обедом которой ему суждено стать сегодня. Лес неожиданно расступился, обращаясь просторной равниной, разлившейся на многие километры вокруг. Специфичная местность. Словно управлявший Стиксом механизм, надергал фрагментов из каких-то степей, слепив их в странное подобие огромной поляны. Башня на горизонте стала прекрасно различимой. Андрей даже рассмотрел расположенные на ее вершине строения. Они почти прибыли. Дорога в этой местности была довольно ровной, словно проточенная в глинистой почве, и совершенно сухой, так что скорость упала незначительно. «Андрей, гони, гони!» — взвизгнула Сойка. В уцелевшее зеркало заднего обзора Андрей увидел, как на горизонте, в удаляющейся от них полосе леса, мелькают черные силуэты. Словно рой пчел, покидающий улей, из леса с только что покинутого ими полотна, уходящей в него дороги, отделялись все новые и новые фигуры. Орда пришла. Андрей гнал машину так быстро, как только мог. Скалы башни приближались, но передовые монстры, видимо, ощутив близость желанной добычи, ускорились, быстро сокращая дистанцию. Машина неслась, поднимая за собой столб пыли и частично закрывая обзор. Снова раздался грохот автоматов. На сей раз стреляли сразу двое, но Андрею некогда было на них отвлекаться. Всем своим существом он сосредоточился на том, чтобы успеть. Успеть к этой монолитной скале, возвышающейся над местностью. Сзади кто-то закричал. Кажется, Сойка. Слов разобрать невозможно. Слишком много других шумов перекрывают слух. Машина подпрыгнула на кочке, потеряв немного хода. Не успеть. Что-то ударило сзади, придавая немного ускорения. Но что это могло быть, кроме особо резвого преследователя? От строения наверху отделилась черная тень, быстро спикировавшая вниз. Раздался резкий стрекот, и что-то яростно заурчало сзади. По крыше раздалось несколько громких ударов. Заскрипел порвавшийся металл. Сзади на плечо опустилась рука, отчего Андрей едва не вскрикнул. Голос кадета прокричал в самое ухо, едва слышимый в окружающем гуле. «Андрей, гони к въезду! Эта платформа нам помогла! Она сбила Рубера, который за крышу зацепился! Они прикроют нас! Быстрее!» Башня была примечательным местом. Даже по меркам Стикса такое сооружение выделялось некоторой необычностью. Скала из черных, словно уголь, пород, возвышавшаяся посреди ровной местности. К ее вершине, туда, где располагался массив обсерватории, вела завивающаяся спиралью вокруг шпиля опасная горная дорога. Осторожно, словно неопытный хирург, вдруг поставленный делать операции на головном мозге, Андрей вошел в первый виток. Он понимал, как важна скорость, но психологически не был способен разгоняться на подобной дороге. И это еще пока не высоко. Есть шансы пережить падение. Пулеметы платформы, жужжавшие вокруг, время от времени огрызались по противнику, невидимому для сосредоточившегося на дороге Андрея. Виток за витком машина ползла вверх. Сердце бешено стучало в груди, и непонятно, что пугало сейчас сильнее — оставшиеся позади зараженные или бездна, разверзающаяся в считанных метрах от колес автомобиля. Сзади что-то громыхнуло. Не иначе, как платформа выпустила ракеты. Да что же такое их там преследует? Впереди показались белеющие на фоне скал массивные металлические ворота. Хотя какие ворота? Странное сооружение больше напоминало дверь бомбоубежища. Интересное место — это обсерватория. До ворот оставалось не больше 50 метров, когда двигатель, чихнув несколько раз, заглох. От неожиданности Андрей не сразу понял, что именно произошло. Глаза его блуждали по приборной доске, не зная, за что зацепиться. Вдавленная в пол педаль газа эффекта не производила. Машина начала медленно сползать вниз по склону дороги. «Наручник! Наручник ставь!» — заорал по духам проснувшийся Михалыч. «Топливо кончилось! Бежать отсюда надо!» Андрей, нащупав рычаг ручного тормоза, сдвинул его в блокирующее положение, но машина продолжала соскальзывать. Непрерывная гонка все-таки не прошла даром. Тормоза отказывали. Повинуясь скорее инстинктам, чем холодным велениям разума, он выпрыгнул из кабины, не забыв прихватить с собой автомат, и резко развернулся. Кошка бесшумной тенью выпрыгнула следом, тут же шмыгнув куда-то в сторону. Чуть ниже по дороге зависшая в воздухе платформа кого-то обстреливала, беспощадно поливая дорогу из всех турелей. Если даже такой огневой мощи не хватает, что вообще могут сделать они? Спутники, быстро разобравшись в ситуации, тоже повыскакивали из постепенно ускоряющегося транспорта и ошарашенно смотрели, как он катится к краю. Выскочивший из-за поворота Рубер столкнулся с машиной, уже набравшей приличную скорость. «Забыли!» Михалыч что-то вскрикнул, рванувшись к машине, но Андрей отдернул его. «Поздно». Машина перевалилась через край, увлекая за собой монстра, и рухнула вниз, с грохотом врезаясь в каменные уступы. Опомнившись, Андрей схватил механика за руку и потащил его к ожидающим их воротам. Платформа все еще палила, но, судя по приближающемуся урчанию, сдерживать врага она уже не могла. Оглянувшись, Свиридов заметил выбегающих из-за поворота тварей. «Нет, не успеть им к воротам. Так и сожрут в считанных шагах от спасения». Сойка, бежавшая последней, вскрикнула, ощутив схватившую ее за ногу когтистую длань. Вот и первая жертва. И в этот момент, когда надежда на выживание уже почти иссякла, из бойниц над воротами заговорили пулеметы. Первые ряды зараженных попадали друг на друга, затрудняя продвижение отстающим. Упырь, подхватив раненую Сойку под руку, потащил ее к выходу. «Упырь? А где кадет? Неужели погиб?» Нет, среди трупов его не было. Вновь взглянув на ворота, Андрей увидел спину кадета, удиравшего изо всех сил. Вот так храбрец. Под прикрытием пулеметов они смогли добраться до ворот и ввалиться внутрь, уже ощущая затылком зловонное дыхание тварей. Стальные ворота с гулким грохотом закрылись, кажется, раздавив какому-то зараженному конечность. Тяжело дыша, Андрей осел на пол, не в силах разжать пальцы, удерживающие автомат. Выжили. Действительно, выжили. Не зря, значит, послушал бредни странной иммунной. Вокруг суетились какие-то люди, но уставший от этой смертельной погони разум не воспринимал их, погружая окружающее пространство в мутный туман, приглушавший слух и зрение. Однако кто-то назойливо пытался достучаться до него, не реагируя на слабые попытки отмахнуться. «Лейтенант! Лейтенант, ты в порядке? Ответь хоть что-нибудь!» «Да подожди ты! Видишь, он едва на ногах держится!» Знакомые голоса. Очень знакомые. Первый явно принадлежал Шипулину. Дошел, значит, до Башенного. Хорошо. Очень хорошо. А второй? Память услужливо подкинула улыбающееся через аккуратно подстриженные усы лицо. Лицо человека, которого он знал с самой юности. «Илья, это ты?» Зрение сфокусировалось на лице Казакова. Старый друг приветливо и радостно улыбался ему через прозрачный экран боевого костюма. «Я, Андрюх, я! Ты как?» «В порядке, просто очень устал». Напряжение, наконец, отпустило Андрея, позволяя ему расслабиться. Глубоко вздохнув, он отключился, обвиснув на руках удерживающих его людей. И не было в его сне тревожных сновидений и кошмаров. Лишь тьма и покой, дарующий отдых усталому созданию.